Моя снежная баба тает по весне, превратившись в огонь, по ладоням стекает водой и превращается в пар. А говорила, любви не знает, а говорила, любви не хочет. А теперь, как ребенок рыдает, а теперь, как ребенок хохочет и говорит, что люблю. Знаю, что от любви к тебе тоже таю, что от любви сгораю огнем ночью темной, белым днем. Бьется сердце мое все сильнее и сильнее, бьется сердце мое, в небо рвется душа. Я шепчу тебе нежно, шепчу, будь моей. Я шепчу тебе нежно, шепчу, чуть дыша. Тает, тает,